Глава четвертая. В 1663 году Расин возвращается в Париж, несолоно хлебавши, и поначалу вновь поселяется у герцога де Люина. Все, что ему приходилось сдерживать в Юзесе, теперь прорывается наружу. Он сыт по горло, и еще целых 15 лет будет делать только то, что хочется. К нему пришло бесстрашие гения. Он не побоится бросить вызов ревнивому к чужой славе Корнелю, своему старшему другу Мольеру, наконец, Пор-Руаялю. Почувствовав в душе опасный дар, творец желает любой ценой сохранить ему верность. Не в эпоху Вольтера и Руссо литератор впервые ощутил себя богом. Такой поэт, как Расин, прекрасно понимает свой долг, если не перед Францией, то перед самим собой. Моряк имеет в виду своеобразный литературоцентризм французского XVIII столетия, когда литература постепенно взяла себе функции церкви, полностью подчинила общественное мнение и стала влиять не только на убеждения людей, но и на их образ жизни и чувствования. Все, кому не нравится его трагедия, становятся его заклятыми врагами, и он преследует их с изрядной жестокостью и коварством. Он не желает слушать никого, кроме Буало, с которым связан своего рода договором. Договором, а не хрупкими узами нежной дружбы, как с Левассером. В Буало Расин нашел того страстного, но вместе трезвого и требовательного поклонника своего таланта, в котором так нуждается всякий творец. Художнику нужно, чтобы им восхищались, но не слепо, а сознанием дела. Впрочем, остережемся превращать юного поэта, вернувшегося в Париж, в бесчувственное чудовище. В том же 1663 году умирает его бабка Мари де Мулен, и он очень удручен ее кончиной. Меж тем он, наконец, попадает в свою стихию и в слове молвы к музам благодарит Людовика XIV за щедрость, с какой тот наградил начинающего сочинителя за оду на выздоровление короля. Молодому поэту покровительствует Шаплен. Пенсия в 600 ливров — первая награда Расина-царедворца. Он и дальше будет подвязаться на этом поприще. Однако, что и говорить, достигнет здесь гораздо меньших успехов, чем в литературе. Между прочим, пустившись во все тяжкие, он без труда получил то, чего, несмотря на все свое воздержание, не добился в Юзесе. Юный любовник актрисы Дюпарк становится приором монастыря Сент-Мадлен в Эпине, а лишившись этого бенефиция в результате тяжбы, которая вдохновила его на создание сутяг, делается приором монастыря Сен-Жак-Ферте. Слово молвы к музам принесло Расину то, что гораздо дороже денег — восхищение графа де Сент-Аньяна, который представил поэта ко двору, и дружеское расположение Буало. Его познакомил с новой одой Левассер. Сент-Эньян Франсуа де Бовилье, граф, а затем герцог де 1607-1687, аристократ, сам не чужды литературных занятий, член французской академии. Ему Расин посвятил братьев-соперников. Тем временем Мольер согласился поставить Фиваиду или братьев-соперников. Мольер согласился поставить. Братья-соперники были впервые сыграны на сцене Пале-Руаяля 20 июня 1664 года. Он ли подсказал Расину сюжет, или трагедия была начата еще в Юзесе? Правил ли Мольер это весьма посредственное подражание Ротру и Сенеке, которое нынче почти невозможно читать? Жан Ротру 1609-1650 был автором трагедии Антигона 1637. У Сенеки 4-65 в «Вражде Этеокла» и «Полиника» посвящена трагедия «Финикиянки». Впрочем, сам Расин в предисловии указывает, что он опирался не столько на «Финикиянок» Сенеки, сколько на одноименную трагедию Эврипида. Точно известно лишь одно: Фиваида сблизила этих двух людей, правда, всего на год, до тех пор, пока новая трагедия «Александр Великий» не рассорила их навсегда. Даже если наш поэт и не был кругом неправ, общественное мнение винит во всем его одного. Ведь для нас, французов, Мольер — национальная святыня, на которую запрещено посягать. Расин отдал Александра труппе своего друга. Уже после первого представления он понял, что спектакль провалился. А между тем трагедию хвалили в отеле «Невер» у госпожи де Плесси Генего. К ней благосклонно отнеслись Ларош-Фуко, Помпон, госпожа де Лафайет, госпожа де Севинье и ее дочь. Александр Великий был сыгран на сцене Пале-Рояля 4 декабря 1665 года, а на сцене Бургундского отеля спустя 2 недели. Госпожа де Плесси Генего, приятельница Марии де Рабютен Шанталь, маркиза де Севинье, 1626-1696, прославившийся своими письмами к дочери госпоже де Гриньян, изданными посмертно, 1726. Ларош-Фуко Франсуа, герцог де, 1613-1680, писатель-моралист. Помпон Симон Арно, маркиз де, 1618-1699, дипломат. В 1670-е годы государственный секретарь по иностранным делам. Лафайет Мари Мадлен Пьош де Лаверн, графиня де, 1634-1693, писательница, автор психологического романа «Принцесса Клевская», 1676. Подвели актеры. Все они, кроме мадемуазель Дюпарк, играли из рук вон плохо. В те времена ни один театр не имел никаких прав на поставленную пьесу. Юный Расин без зазрения совести пожертвовал дружбой Мольера ради успеха своей пьесы и отдал Александра в бургундский отель, где трагические актеры были гораздо сильнее, чем в Пале-Рояле. Благодаря Флоридору, Монфлери, мадемуазель Эйе и мадемуазель Денебо спектакль прошел на ура. Любой поэт забывает обо всем, когда речь идет о судьбе его детища. Он видит свой высший долг в борьбе за свое творение. Вот единственное, что мы можем сказать в оправдании Расина. Впрочем, существенно и другое. Расин мог изменить Мольеру еще и потому, что Мольер был для него старшим товарищем, знаменитым, дающим советы, которые Расин выслушивал более или менее внимательно и терпеливо, но, разумеется, не другом в подлинном смысле слова. Все мы со школьной скамьи помним лубочную картинку. Буало, Лафонтен, Расин, Мольер и Шапель, встретившись в белом баране, сосновой шишке или лотарингском кресте, сообща сочиняют фарс «Шаплен без парика». И с трудом допускаем, что все могло быть иначе. Шапель. Настоящее имя Клод Эммануэль Люие, 1626-1686, писатель Либертен, друг Буало. В начале «Любви Психеи и Купидона» Лафонтен вспоминает об этих пирушках. 4 друга, сведшие знакомство на Парнасе, образовали своего рода кружок, который можно было бы назвать академией, будь он немного шире и будь его члены столь же привержены музам, сколь забавам. Первым делом они изгнали из своих бесед педантичные рассуждения и все, что хоть сколько-нибудь напоминало академическую премудрость. Если, встретившись и всласть наговорившись о развлечениях, они невзначай затрагивали некую область науки или изящной словесности, то не упускали случая высказаться, но никогда не задерживались подолгу на одном предмете и приходили от темы к теме, как пчелы перелетают с цветка на цветок. Лафонтен пишет о 4 друзьях, а не о 5, и, возможно, имеет в виду вовсе не тех великих людей, о которых говорит легенда. Впрочем, какой писатель не любит выпить и поболтать с собратьями по перу, пусть даже не испытывая к ним особой приязни? История с Александром свидетельствует, что настоящей дружбы между Расином и Мольером не было. С Витаром, Левассером или Буало Расин ни разу в жизни не позволил себе ничего подобного. Как бы слепо не верил он в свою трагедию, как бы страстно не желал ее спасти, для человека, который в самом деле был ему дорог, он пошел бы хоть на какие-то уступки. А он, напротив, повел себя еще хуже и на следующий год переманил в бургундский отель мадемуазель Дюпарк, звезду Пале-Рояля, чьей благосклонности автор-жеманниц тщетно добивался. «Жеманницы. Смешные жеманницы». 1659. Комедия Мольера. Кстати говоря, и до разрыва Росин отзывался о знаменитом собрате по перу не так, как отзываются о близком друге. «Монфлери подал королю жалобу на Мольера», — писал он Левассеру. «Там сказано, что Мольер женился на дочери женщины, с которой когда-то спал». 23 января 1662 года Мольер женился на Арманде Бежар, приходившейся дочерью или сестрой его любовницы, актрисе Мадлене Бежар. Между прочим, в этом виде сплетня звучит далеко не так ядовито, как в варианте, которым стыдливо заменил ее жалкий мошенник Луи Росин. Там сказано, что Мольер женился на собственной дочери. По трусости своей, убрав из письма отца слово «спал», этот глупец превратил Росина из автора довольно-таки злой фразы в распространителя гнусной клеветы. Но как бы там ни было, неужели Росин стал бы говорить такое о близком друге? Неужели он не возмутился бы, не ужаснулся? В другом письме он рассказывает Левассеру, как во время утреннего выхода король обласкал Мольера, и я был за него очень рад. Он также был очень рад, что это произошло в моем присутствии. Штрих мелкий и, на первый взгляд, незначительный, но также не свидетельствующий об особом расположении. Наверное, уж слишком разными были миры, породившие этих двоих, чтобы они могли понять и полюбить друг друга. Могла ли искренняя дружба связывать бродячего актера, избороздившего всю Францию на колеснице Фесписа, с юным буржуа из Фертемилона, который, сколько бы он ни восставал против Пор-Рояля, всю жизнь оставался духовным сыном господина Леметра, провинциалом и янсенистом до мозга костей? Двум писателям, пусть даже добившимся равной славы, редко удается преодолеть расстояние, волею судеб, разделявшие их в ранней юности. Дружба их недолговечна. Известен ли хоть один случай, когда бывший бродяга, пусть со временем и разбогатевший, всем сердцем привязался к человеку, не знающему, что такое скитание и голод? Меж тем для Жана Росина наступает день бунта. Он назревал уже давно, потому что Росину все труднее становилось сносить упреки матери Сен-Текл, такие, например, какими полно это письмо. На нем нет даты, но оно почти наверняка относится к 1663 году. Луи Росин опубликовал его с неточностями. Помещаем здесь полный текст. «Слава Иисусу Христу и святому причастию! Узнав от мадемуазель, что вы намереваетесь посетить наши края, я решилась было просить у матери-настоятельницы позволения повидаться с вами, ибо некие особы уверили меня, что вы склонны всерьез задуматься о своей судьбе, и мне было бы весьма отрадно услышать об этом из ваших собственных уст, дабы я могла выразить вам всю ту радость, какую испытала бы, если бы Господу было угодно наставить вас на путь истинный. Но строки эти я пишу вам в сердечной печали и со слезами на глазах, каковые слезы желала бы я пролить в изобилии перед ликом Господним, дабы вымолить у него ваше спасение, коего чаю больше всего на свете. С болью сердечной узнала я, что вы чаще, чем когда бы то ни было, посещаете особ, имена коих внушают отвращение всем, в чьей душе есть хоть капля благочестия. И недаром, ибо особ этих не допускают в Божий храм и не позволяют им приобщаться святых тайн даже на смертном одре, разве что они раскаются в греховной своей жизни. Судите же сами, дорогой племянник, в какой тревоге я пребываю, поскольку вам ведомо, что я всегда питала к вам самые нежные чувства и желала лишь одного, чтобы вы всецело принадлежали Господу, трудясь на достойном поприще. И посему заклинаю вас, дорогой племянник, вспомнить о душе вашей и всерьез подумать о том, в какую пропасть вы себя ввергли. Я буду молить Господа, чтобы он даровал вам эту милость». От всего сердца желаю вам, чтобы то, что мне сообщили, оказалось неправдой. Но если вы столь неразумны, что до сих пор не прекратили знакомств, кое позорит вас перед Богом и людьми, оставьте мысль посетить нас, ибо вы прекрасно понимаете, что я не смогу говорить с вами, зная, что вы ведете столь прискорбное и богопротивное существование. Неустанно молю я Господа, чтобы Он явил милосердие свое вам, а равно и мне, ибо ваше спасение мне бесконечно дорого. Послания такого рода никогда не приносят пользы. Читая их, вольнодумец лишний раз убеждается, что фанатичная вера не нужна обычным людям, да и вообще никому. Ведь не может Господь желать конца света. Юноше, так трудно поверить, что любить и быть любимым — преступление. Если Жан Росин уже вступил в пору своих театральных увлечений, а это весьма вероятно, он должен был остро почувствовать оскорбление, нанесенное предмету своей страсти. Он наверняка тут же отыскал массу доводов против религии, которая, как кажется, в такие мгновения чернит все, что дорого нашему сердцу. И чем сильнее ощущаем мы узы с самого детства, связующие нас с Богом, тем яростнее наш бунт. «Какие могут быть сомнения, — думал, вероятно, юный Росин, — разве может Бог требовать, чтобы я уничтожил самого себя, а задушить живущее в моем сердце создание? Это все равно, что убить себя. И волен ли я помешать этим созданиям явиться на свет? Есть ли в мире сила, способная воспрепятствовать их рождению? Когда все они обретут жизнь, когда я отдам миру все, чем владею, и начну повторяться, тогда, быть может, если еще не будет поздно, я всерьез подумаю о том, как умилостивить безжалостного Бога, господина Синглена и тетки Сентекл, а заодно избегну опасности уподобиться старику Корнелю и написать под конец жизни несколько скверных трагедий. Последние трагедии Корнеля, Агисилай, 1666, Аттилла, 1667, Тит и Береника, 1670, и Сурена, 1674, успеха не имели. Но пока на календаре 1665 год. В душе Росина зреет недовольство, и неосторожное вмешательство Николя кладет предел его терпению. Николю, который без особого успеха опубликовал несколько анонимных писем о мнимой ереси, вздумалось написать 8 новых посланий. Он дал им название «Духовицы». На одного из противников Пор-Рояля, де Море де Сен-Сорлена, Николь нападал здесь в следующих выражениях. «Всякий знает, что начал он с сочинения романов и пьес, и тем стал известен в обществе. Даже светские люди не слишком чтят таковые таланты, а в глазах тех, кто исповедует христианскую веру и блюдет евангельские заветы, они выглядят кощунственно. Сочинитель романов и пьес — всеобщий развратитель, губящий не тела, но души верующих. Он повинен в неисчислимых духовных убийствах, которые совершил, либо мог совершить, с помощью своих вредных писаний. Чем старательнее прятал он под покровом благородства преступной страсти, кое описывал, тем опаснее они становились, и тем скорее могли поразить и совратить простые невинные души. Таковые грехи тем более ужасны, что несть им конца, ибо книги живут вечно, и вечно отравляют души тех, кто их читает. Как ни суров приговор, с ним были согласны не одни янсенисты. Босюэ в письме к отцу Кафаро, отзывается о тех, кто избрал своим занятием живописание страстей, ничуть не более лестно. И спор этот, возмущающий всякого писателя, длится в лоне церкви по сей день. Итальянский монах, теотинец Франсуа Кафаро, опубликовал в 1694 году письмо, приветствующее театральное зрелище. Теолог и проповедник Жак Бенинь Босюэ, 1627-1704, в ответном письме опроверг эту точку зрения, настаивая на пагубности спектаклей. Росин вышел из себя и ответил Николю анонимным письмом, где, по словам его старшего сына Жана Батиста, не дал спуску этим господам и всласть над ними поиздевался. По остроумию и пылу письмо к автору мнимой ереси и духовицев не уступает, пожалуй, письмам к провинциалу. А тема его волнует нас гораздо больше, чем споры о благодати. Расин был столь осмотрителен, что не подписал брошюру, но он был еще очень молод, и когда аббат Титю приписал письмо себе, авторское самолюбие взяло верх. Расин стал кричать на всех перекрестках, что письмо сочинил он и никто иной. На первый взгляд тут много странного. Ответ на письма неизмеримо злее самих писем. Как, должно быть, накипело на душе у Расина. Он разом выплеснул в своем письме весь яд, скопившийся в его сердце, всю ненависть к святошам, хулящим его творчество. Он не ограничивается защитой. Он безошибочно нащупывает слабое место противника и наносит удар. Вы могли бы отыскать слова помягче, чем «всеобщий развратитель» или «люди, омерзительные всякому христианину». Неужели вы думаете, что вам поверят на слово? Нет-нет, сударь, не надейтесь на такое легковерие. Вы уже 20 лет подряд твердите изо дня в день, что Енсений не писал 5 положений, и тем не менее до сих пор никто в это не верит. В 1649 году синдик Сорбонны Корне извлек из трактата Енсения «Августин» 5 положений о благодати, которые были в 1653 году осуждены Папой Римским. Из них дословно совпадает с текстом Енсения всего одно, а остальные лишь резюмируют его доктрину. В насмешках Расина слышится что-то вольтеровское. «Ах, сударь, раздавайте чины на том свете, не занимайтесь воздаяниями на этом». Однако, когда Расин тревожит прах покойных и поминает недобрым словом господина Леметра, того самого, что так любил малыша Расина, он, как верно писал Янсенис Дюбуа, переходит уже все границы. Да что там говорить, ведь он не пощадил даже мать Анжелику и предал огласке весьма пикантную историю о капуцинах. Однажды в Пор-Руаяль попросились на ночлег 2 капуцина. Им подали на ужин белый хлеб и вино, но тут кто-то сказал, что они принадлежат к числу противников янсенизма, и мать Анжелика велела заменить белый хлеб хлебом погрубее, а вино — сидром. Однако утром выяснилось, что капуцины, напротив, относятся к янсенизму вполне сочувственно, и им, к их большому удивлению, опять принесли хороший хлеб и хорошее вино. Прочтя ответы Дюбуа и адвоката Барбье до Кура, Расин написал новое письмо, еще более резкое, чем первое, где без труда доказал, что господа из Пор-Рояля считают автора правым или виноватым, в зависимости от того, принадлежит он к числу их друзей или врагов. Пор-Руаяль допускает насмешки, но только над иезуитами. Разве письма к провинциалу не самые настоящие комедии? Скажите, господа, что происходит в комедиях? В них выводят плута слугу, скрягу буржуа, самодура маркиза и прочих людей, более чем достойных осмеяния. Не спорю, провинциал нашел еще лучших героев. Он извлек их из монастырей из Сорбоны. На одной странице у него встречаешь иезуита-простофилю, на другой иезуита-негодяя, но в любом случае иезуита, над которым стоит посмеяться. Это письмо опубликовано не было. Нас уверяют, что Расин внял советом Буало, глубоко почитавшего людей, на которых нападал его друг. Но нам слабо верится, что Расина в ту пору было так легко обезоружить. Без сомнения, гораздо больше оснований считать, что на Расина повлияло письмо некоего янсениста Никола Витар, из которого явствует, что Пор-Руаяль тайком принимал свои меры, чтобы заткнуть Расину рот. В их руках имелось послание, где он опрометчиво клялся всеми богами, что не писал письма Николю. Витара попросили разъяснить кузена, что в свете не уважают людей, которые поносят своих благодетелей. Напомнили, Расин не раз хвалился, что обязан своим благополучием борьбе с Пор-Руаялем, а благодаря нападкам на янсенистов получил выгодные церковные должности. На старости лет Расин сказал аббату Таллиману при всех академиках, что письмо Николю — самый постыдный поступок в его жизни. Но мы уверены, что, решая не публиковать 2-й памфлет, он был весьма далек от раскаяния. Молодой честолюбец уступил доводам, с которыми не были согласны ни душа его, ни совесть. Ошибка Росина состояла в том, что, будучи по существу правым, он старался не столько доказать свою правоту, сколько побольнее уязвить противника. Сегодня, когда на нас возводят ту же напраслину, что приводило в бешенство Росина, мы с радостью бы сослались на его мнение. Но его издевки доказывают нам лишь то, что в доказательствах не нуждается. Господин Росин умел высмеять противника, и притом очень зло. А ведь этому знатоку человеческого сердца ничего не стоило объяснить своим наставникам, что католическая религия и литература — союзницы, поскольку обе помогают лучше понять человека. Вместо того, чтобы глумиться над письмами к провинциалу, он мог бы внушить янсенистам, что Паскаль в своей «Апологии», о которой уже начали в ту пору поговаривать, хотя до публикации мысли оставалось еще 3 года, стремился лишь к одному — доказать правоту религии, обнажив глубокое родство ее таинств с тайнами нашего сердца. А ведь той же цели, пусть даже сами того не сознавая, достигают порой романисты и драматурги. С 1657 года Паскаль работал над «Апологией христианской религии», которая, однако, осталась незаконченной и была опубликована в составе «Мыслей» в 1670 году. Умер Паскаль в 1662 году. Быть может, господа из Пор-Рояля и согласились бы с ним, ведь недаром спустя годы они испытали таки сочувствие к Федре, царице горестной, преступной поневоле. Цитата из 7-го послания Буало господину Росину.